Вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. Книга Судей, 18 глава, 5 стих.